do shit until they murder me. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна? Да-да-да. Алексей Валерьевич Коржаев, организация «Восток Инвест». Звоню в отношении ваших финансовых обязательств. Не существует такого коллекторского агентства. Почему оплату не производите? Не существует такого коллекторского агентства. Не подскажете, почему оплату не производите? Вы меня слышите? А вы меня слышите? Зачем я буду объяснять кому-то, кто не существует в природе? Природе не существует? Какой-то может доказать? Организации вашей в природе, лицензии нет у вас никакой. Ну, как вы можете это доказать? Лицензии нет? Да. Какой лицензии нет? Банковской. А какой лицензии? Какая должна быть лицензия? Банковская лицензия? Ну, не банковской, то у вас, понятно, быть не может. У вас нет вообще на разрешение, на взыскание вы не имеете права никакого. Разрешения на взыскание нет? Ну, потому что я знаю. Вы уже звезды Ютуба, вас уже давным-давно раскусили. Мы звезды Ютуба. Да. Звезды вообще вы со Смартова вообще-то звоните на самом деле. Что еще раз? Со Смарта звоните на самом деле. Со Смарта звоню? Угу. А что такое со Смарта? МФО. МФО со Смарта? Смарт. Я не знаю такого МФО. Знаете. Со Смарта. Как это не знаете? Такой знаменитый МФО не знаете? А, то есть вы думаете, что я со Смарта звоню? Ну, или еще откуда-нибудь, с какого-нибудь МФО. Ну, успех вам в этом. А почему вы свой долг не погашаете? Вот, а куда? Кредитору кому? Куда? Какому? Кредитору, которого эти денежные средства брали. Какому именно? И такой вопрос. Елена Валерьевна, а по какой причине... Так вы мне, простите, не ответили, какому я кредитору должна... Да вы не нервничайте, пожалуйста. Какому? Я должна кредитору, вы мне не ответили. А я понимаю, уже в курсе о наличии... Вы мне не ответили. Вы можете мне ответить, кому я должна? Что же вы меня перебиваете? Вы не нервничаете. Вы мне не ответили, потому что вы мне не ответили, вы сами нервничаете, поэтому не можете ответить. Вам нечего ответить, да? Вы боитесь чего-то? Чего вы боитесь? Вы боитесь... А чего вы боитесь? Почему вы не отвечаете, кому я должна? И почему вы представляетесь несуществующей организацией? Поэтому и не отвечаете, почему, кому я должна, потому что вы представились несуществующей организацией. Если вы найти не можете информацию, это ваша субъекта. А при чем тут я не могу? Она общедоступна. Потому что, знаете, вы достаточно на фоне неоплаченных займов у вас нервы выиграли, шалились, и все это может на детях родить. Чего-чего? Я говорю, что на фоне неоплаченных займов и многочисленных звонков вам и вашей родне у вас расшалились нервы. А родня моя тут... Вы что, сейчас с моей родней только что общались? Вы сейчас с моей родней только что общались? Что вы такие выводы сделали? Что у нее нервы расшатались? Чего? Вы можете говорить по очереди со мной, потому что я ничего не слышу, пока я что-то говорю. Вы можете по очереди со мной говорить? Вы я вам вопрос задаю, вы на него отвечаете. Чего вы не отвечаете на вопросы? Что я не отвечаю? На вопросы мне не отвечаете. На какой, например, вопрос? Первый. Какому МФО я должна? Кому должна? Кредитору своему. Какому? На средства брали. Именно, какому? 16 тысяч рублей. Еще раз, какому кредитору я должна? Так вы должны своего кредитора знать. Что у вас такая тайна? Чего боитесь-то? Чего вы боитесь? А чего вы боитесь-то? Почему вы не называете? Почему вы боитесь? Чего вы боитесь? Нет, микрозаймщик, это уже понятно. Знаете, когда мне стало понятно? Когда? Да, информация о вас в соцсетях уже начала публиковаться, о том, что вы совершили преступление, предусмотрено 159 УК РФ. Да вы что? Вам самому не смешно, ну, если вы говорите, если вы меня считаете опытной ФПОшницей-заемщицей, вы меня 159-й пугать решили? Вам самому не смешно? Как раз к вам, да? В свою очередь вы скрываете, всячески уклоняетесь от общения с кредитными организациями. И далее у вас написано, у отца написано, что всех, кто вас знает, убедительная просьба не вступать. Это где написано? Минуточку, где это написано? Посмотрите, пожалуйста. Где? Всех вас пишут. в каких именно? В ВКонтакте, Одноклассниках. Прям так и пишут. Где именно пишут? На моей странице пишут или где? Что? Я же должен убедиться, что человек, с которым я взаимодействую по проблеме погашения займа, человек адекватный, конструктивный. А, то есть вы где? Меня ВКонтакте и в Одноклассниках нашли, да? Алло. Скажите, пожалуйста, кредитные организации, в которых вы денежные средства брали, они вас оболгали? А где они написали-то? Где они меня оболгали-то? Вы мне так и не сказали. В каких именно соцсетях они меня оболгали? Слушайте, не кричите, пожалуйста. Вы мне ни на один вопрос не ответили. Не на один вопрос вы мне не ответили. Как вы с детьми работаете? Объясните, пожалуйста, как вы работаете с детьми? С детьми я замечательно работаю. С таким говном, как вы, я вот так разговариваю. Потому что вы не можете ничего ответить ни на что. Нет, а руководитель вашей организации знает о существующей проблеме связанной? Ну, допустим, не знает. И что дальше? Допустим, не знает, да. Да, и вот поэтому вы боитесь и не называете себя нормально, как должны называться. Потому что вам грозит 183-я статья УК РФ. Вы боитесь, что 83-я УК РФ, и поэтому вы скрываете свое название, и кому я должна, чтобы невозможно было понять, кто мне звонит и от кого мне звонит. Правильно, я думаю? Вот как вы считаете, у строительства... Незаконное разглашение, использование сведений, соответствующих составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну без согласия их владельца. Да. Здравствуйте, Елена Валерьевна, еще раз. Здравствуйте. Ну, как? Все у вас хорошо, вы готовы к конструктивному ответу? Ну, давайте, слушайте. Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца, лицом, которым она была доверена или стала известна по служебной подписи или работе, наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. С лишением права занимать определенные должности или заниматься Елена определенной Валерьевна, деятельностью на срок до 3 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Читаете, не понимаете, о чем читаете? Понимаю. Ну, собирались моему директору звонить, когда я была этого не согласна. Я собирался. Только что, да, звонились мне, рассказывали об этом. Я собирался, и я, безусловно, это буду делать. Ну, вот и будете. Ну, просто поэтому вы не говорите, кто вы, откуда вы, поэтому вы не говорите, потому что вы боитесь вот этой УК, РФ вы боитесь, этой статьи боитесь. Невозможностью выполнить финансовые обязательства. И эта проблема... оказывать влияние на ваше психологическое состояние. Вот, видите, ваше это тоже в 230-м законе нельзя оказывать никаким взыскателям на мое состояние. Моральное давление нельзя оказывать. Вот, поэтому как для этого и создан 230-й закон. И поэтому вы не хотите говорить, откуда вы звоните. Я не хочу говорить о чем. И кто звонит, не говорит. Я готов обсудить проблему. Никому я должна, вы не говорите. Так вы не говорите ничего. Вы просто зашарились, боитесь всего, вообще всех законов. Поэтому даже не можете сказать, откуда вы звоните и кому я должна. Вы мне слова не даете ставить. Ну а зачем мне слушать ваш бред, когда вы ничего говорите? Не отвечайте ни на один мой вопрос. Ни на один вопрос мы еще не ответили. Когда вы ответите хоть на один мой вопрос вразумительно, я буду вас перебивать. Продолжать в том же духе начнется тотальный обзвон вашего окружения. Ну вот я вам озвучила, вам только вы не... В полицию напишу заявление, ничего страшного. Но это моя работа. Так вы кто? Работа ваша. Не понимаете? Не готовы взаимодействовать, еще раз повторяю, я вынужден начать тотальный обзвон вашего окружения. Я вам озвучила, чем вам это грозит. Вам это надо? Чем вам это грозит, я вам озвучила. Статья 183. Незаконное получение разрешения сведений, составляющих коммерческую налогу и банковскую тайну. И разглашение ее. Вы собираетесь разглашать, как ничем, штраф до 1 000 000 рублей. Максимум штрафом 500 рублей, ничего страшного. А почему в законе другие суммы совершенно озвучены? Другие суммы? Вы даже не понимаете, к чему это применяется, к кому это применяется. Тут вы даже не знаете, вы когда читаете закон... Да я все четко вижу перед глазами. Четко все написано. Вы собираетесь ее разгласить? Собираетесь. Определенный штраф за это есть? Есть. Даже лишение свободы за это есть. Вот и все, поэтому вы ничего и не говорите, откуда вы звоните и за кого вы там впрягаетесь. А скорее всего, вы сами за себя впрягаетесь. Вы делаете вид, что вы с Каловского бюро звоните, а сами на самом деле являетесь симположкой этой. Понятно? И Валерий Николаевич, мне уже набирать? Давайте, набирайте, они уже ждут вас. Давайте, давайте, набирайте. Начинай тотальный отбор. Давай, давай, начинай. Посмотришь, что тебе грозить будет. Хорошо. Мне ничего не будет. Посмотришь. Сразу... Вот увидишь. Один так вякал мне уже. Не будет. Он уже один тут допрыгался. Мне ничего не будет. Никто нас ничего не закроет. Посмотришь, надо будет, будет. Один тоже будет. Так же думал. Что ему ничего не будет. Он ничего не говорил, поэтому ему ничего не будет. Все нормально, ему все есть уже. Вот все хорошо уже. Таскают его, блин, по повесткам, по полициям. Будь здоров, вот там сейчас он. Жопу, пукан подорвался уже у него. А хвост прижали уже ему. Так что и тебе тоже сейчас прижмут твой хвостик шивый. Облезлый хвостик твой сейчас тебе прижмут. Понял? Попробуй там какой-нибудь звякни мне. Я-то попробую. Ну давай, пробуй, я тебе говорю, рискни здоровьем, давай. Ну а вы Полину Александровну привлекли к ответственности? Чуть ничего не слышал. Тебя сейчас привлекут, понял? Тебя сейчас привлекут. Тебя привлекут, понял? Вот все друзья советуют. Тебя сейчас привлекут. Тебя сейчас будут привлекать. Готовься, давай. Иди, готовься. Готовься, иди. Готовить. Почему? А вы готовитесь к увольнению в таком случае? Ты готовься сесть на нары. Бери денежки, готовь. Денежки давай тогда готовь. Не, ну конечно, посадить тебя не посадить, но штрафик тебя вкатают, не переживай. Я позаботимся об этом. Набрали. Ой, сколько займу. Господи, ужас. Ой, сколько, ой, сколько, и чё? Как вы без работы деньги будете давать, самое интересное? Вас уволят. Вы порочащий честь и достоинство в статье. Кого? И все. Ради, вот, значит, кого это? Кого позорил это? Родители ваших воспитанников попросят заведующую, да, отродить вас от их детей. Давай, наговаривай, наговаривай, я записываю. Записывайте, Бога ради. Я все записываю. Вы Бога ради записывайте. Пусть все. Ну я одного, говорю, так же записывала. Сейчас хвост прижали. Ничего. И тебе сейчас прижмем мазоротой. Хвостик твой облезлый. Давай, давай, наговаривай себе. На 183-ю. Давай, давай, ага. Старайся, старайся. Изо всех сил прям старается. Ты посмотри за него. Стараюсь. Это моя работа. Да это не работа, это хуйня у тебя, извини за выражение. Ты понимаешь, что ты последним, понимаешь, калом работаешь. Ты работаешь калом, какашкой ты работаешь. Понимаешь, никто в обществе их не уважает. Ты потом больше никуда на работу не устроишься, понимаешь? Если где-то ты скажешь, что ты работал калом, тебя никуда не возьмут. Понимаешь, вообще никуда не возьмут тебя. Потому что как меня тут слышит более-менее нормальный, который все работал калом, все понятно, что у тебя гнилая душонка, понимаешь, что ты прогнившая, понимаешь, прыщ. Подождите, это мне воспитатель говорит? Конечно, воспитатель. А как, кто тебя еще воспитывать-то будет? Даже не воспитатель, помощник воспитателя. Неважно, кто. Тебя воспитывать, и тебя никто не воспитал, ты больше вырос с гнилой душой. Да сидишь там и ссышь постоянно, ничего не говоришь, ты сыкло. Ты сыкло, последнее сыкло ты. Ты понимаешь, что ты последнее сыкло. Раз сидишь там и вякаешь, как знаешь, это из-под лапки такая крыса сидит такая, или шавка такая, тех-тех-тех-тех-тех-тех. Ты понимаешь, когда вот ты напоминаешь, тебе самому от себя не противно. Ты не противно от самого себя, понимаешь? Ты такая мерзкая, твоя сгарь такая, гнус такой, знаешь, гнус такой, противный, вонючий гнус, который жужжит такой, знаешь, и вот такой вот, знаешь, вот у тебя вот, вот, вот такой у тебя облик, твоя душонка гнилая, ты знаешь, вот, это ужас просто, говорит, тошнит тебя от самого себя должно давно было, понимаешь? Правильность продолжает мне очень интересно. Я сам веду запись телефоновую. Самое, что интересно, если... Ну, потом всем, всем коллективам потом послушайте, что вы себя представляете, все вместе. Вы говорите, говорите. Всем коллектив, коллективчик, коллективчик гнилой. Вы продолжайте, продолжайте. Ага, ага, гнилой коллективчик. Так. Сыте дальше, так, скоро так, вас так, прикроют. Так, так, так. Привет так, от ФССП. Что вы говорите? Да, да, говорите? Да, да, да. Найдут вас как скоро. Как заведующий прореагирует на ваше ругательство? Как такого человека здесь можно вообще допустить? Не, никак нельзя. Давай, поставь и послушай, давай. Че? Ты к ней подъедешь сам? Сам подъедешь к ней? Я ей сейчас буду звонить. Ну ты, а как она будет запись слушать? Я вашей заведующей буду звонить, тотально звонить. Что тотально? Что тотально? А запись-то и как поставишь? Как ты ей запись поставишь? Как ты ей? Вот ты мне только что сказал, что ты ей поставишь запись. Чтобы она посмотрела, чтобы она посмотрела, что я за преподаватель. Второй раз в данном случае ведет запись телефонного переговора. Если заведующая, извините, не прореагирует на запись телефонного разговора, она дальше пойдет в департамент образования. А, то есть она не прореагирует, но пойдет при этом в департамент образования. Ты что несешь? Ты соображаешь, что ты несешь вообще? Ты вообще соображаешь, что ты несешь? Если ваша заведующая захочет рисковать своим местом, своей заработной платой... Да-да-да, так-так-так. Чтобы ага. Держать такого человека на работе, как вы. Она вас уволит просто. Не, чтобы она. Не, просто мы вас просто все вместе посадим. Вместе с нашим всем любимым и дружным коллективом мы вас посадим. И будете вы извините, работать, я не знаю. Или оштрафуем. Ну, наверное, скорее всего, оштрафуем. Алло. Да. Ну что, что сказал? Что директор сказал? Ты так мне опять не ответил на вопрос. Ты хоть на один мой вопрос ответишь, нет? Вы с давлением справились. Чего? На вас оказывается. Поэтому же страница ВКонтакте удалили. Чего? Ты можешь внятно говорить. Хорошо, я говорил, вы страницу ВКонтакте для чего удалили? Потому что с давлением не справились, которые на вас оказывали, микрофинансовая организация, которая денежных средств дала. Да, кроме этого, знаешь, еще у меня куча, есть у меня еще много причин, зачем я это сделала. Хорошо, что родители страницы не удалили, правда? На мамину напиши. Ты со мной согласен, что это хорошо? Маме напиши. Да не ж, я писать зачем мне маме ваше писать? Ну или позвони. Маме не писать надо, маме звонить надо. Ну звони маме, звони, ага. Что мне рассказывать? Давай, делать. Звони, звони. Я сам разберусь, что мне делать без ваших советов. Я уж поняла, что ты везде решил звонить. Звони, что мне-то это рассказываешь? Единственное, что без моих советов подать их не можете. Чего? Я выйду за чужой счет. Живете за чужой счет, хватаете что-нибудь. Отлично живу, живу вообще, шикарно живу за чужой счет. Опыт начинка заимщица. Да, прямо пораженная такая вообще. Могу научить я вообще, знаешь, за отдельную плату, правда. Ну, а в смысле, а чем меня учить? Вы понабрали, пропали, да, родители теперь вон. Чего родители-то? Чего родители? Больше ничего, ни на что не способны, только родители. На что еще больше способен? Так сидеть родители. Директор, родители, директор. На что ты еще способен-то там, а? Родители будут платить. Чемошник ты. Понимаешь, родители. Ты мужик, что ли, а? Посмотри на себя. Сидит там, блядь, бякает по телефону. Геморрой на жопе, небось, уже выскочил. Пожилые люди. А представляете, если бы родителей не было у вас, кто бы за вас оплату производил? Да действительно, больше некого. Вроде уже за 40 лет вам, а до сих пор на шее родителей. Да вот такая вот я, да, зараза такая, знаешь. МФОшек набираю, банки все прям граблю, ты знаешь. Просто, родители тоже, да, все вообще кошмар. Чё? Это у вашего ребенка инвалидность? Да у тебя инвалидность. На голову. То есть они его воспитывают, правильно понимаю? Это у тебя инвалидность. Да, понятно, что дело. У тебя да, инвалидность. У меня нет. Да. Нет, слава богу, нет. Еще какая инвалидность, блин? Белый билет, блин. Чего решили? Я же... В тумбочке лежит у тебя там. Прошу вас, ага. Чего решили, что она у меня? Да, потому что вы на голову больной. Я? Да, у тебя с психикой проблемы, потому что ты работаешь калом. Чего вы решили? Потому что у тебя проблемы с психикой. Потому что ты работаешь на такой работе. Нормальный человек не будет работать в этом месте, даже в гнусном. А нормальный человек будет займы вполне. А лучше займы брать, чем калом работать. Лучше займы брать? Да, чем калом работать. А я думал, что лучше займы брать и отдавать. Оказывается, просто лучше займы брать. Ну да, я ж прожженная, ты что? Забыл только что? Обсуждали этот вопрос. Я не сомневаюсь. Мы это с вами каждый божий день будем обсуждать. Давайте. Ради бога, с удовольствием. С удовольствием. Все ваше окружение устанет. Ну да, и с окружением всем вместе обсудим это все. Ну и что обсудим еще раз? С окружением с моим это все обсудим. Конечно, обсудим, я уже... Ну, я и говорю, давай, начинай, чё? Никто о вас ничего... Не, говорит, когда ты хорошая была, когда микрозайма не влезла, а сейчас, ну, негативные относительно вас отзывы. Уже да, все, да, испортилось все. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Да. Я более чем уверен, что вы своим поведением скоро и до белой ручки доведете просто. Кого? Ты себя смотри, не доведи. Давайте, успокаивайтесь. Себя не... Алло. Алло. Ну. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Здорово. Ну что, готовы конструктивно обсудить проблему погашения вашей задолженности? А я не буду ничего погашать. Почему? Можем с вами конструктивно поговорить о том, что я не буду погашать. Чего этого не будете? А вот не хочу. Почему это пишем? Ну, разве ваши хотелки распространяются? Естественно. Чьи же, не ваши же хотелки? Ну, это чем-то это чем-то регламентируется, что ли, ваши хотелки? Моим желанием. Ну, а где же в законе написано? А мне пофигу. Мне пофигу, что там что написано, что там не написано. Абсолютно по барабану. А? Ну, что вы говорите? Вы еще и за шиворот называете, закладываете, да? Ну, конечно, да, вообще пипец. Еще колюсь еще и так далее, там что еще бывает. Все, что горе можно. Горе для мамы с папой, да? Да, им-то что, им тоже пофиг. Ну, вот решили, такие же родители. Что вы решили, что вы платить не будете? Ну, потому что не буду. Нормально. Не, такие же абсолютно. А что вы решили? Ну, мне же виднее, какие у меня родители. У вас же приставы заставят оплачивать. Так они со мной сядут и будут бухать так же. Не знаю, что ли. Нет, выходили они уже такие же. Посидели, бухнули, разошлись. И что вы говорите, серьезно? Ну, такие пацаны прикольные были вообще. Пострелять что дали мне, да. С балкона по воротам. Что вы говорите? А что вы думаете делать? Почему не на работе? А я не хочу работать. Счищивать. Ну, общаюсь, а чем мне работать-то? Короче, правильно делает вывод, Елена Валерьевна, что с вами бессмысленно разговаривать, лучше сосредоточиться на вашем окружении. Так вы уже вчера сосредоточились, а уже...